Однако особый интерес представляет для нас то, как отреагировали на его приезд три совершенно разных человека. Эшли Барсон-Гарленду, члену парламента и королевскому адвокату, только что достался выигрыш в удивительной лотерее Палаты общин, позволяющей заднескамеечникам попытаться протолкнуть свой собственный законопроект. Барсон-Гарленду очень хотелось внести на рассмотрение парламента биль, который доказал бы заботу его партии о британской семье. Он знал, что на следующих выборах, когда бы те ни случились, каждая партия постарается представить себя истинной защитницей семейных ценностей. И считал, что поскольку его партия выборы эти почти наверняка проиграет, ему будет очень и очень полезно приобрести репутацию виднейшего в рядах Тори выразителя интересов британской семьи. Когда осядет поднятая падением его партии пыль, и нынешний ее лидер уйдет, как то и следует, в отставку, Тори понадобится кто-нибудь вроде Эшли, чтобы привести их к победе в 2005 году, давно уже намеченному им как год, в котором он обоснуется на Даунинг-стрит. Сочиненный Барсон-Гарлендом проект Билля требовал утверждения еще более строгих законов, касающихся контроля над интернетом. Всем британским интернет-провайдерам надлежало нести перед законом ответственность за любую неподобающую информацию, проходящую по их каналам связи. Барсон-Гарленд призывал возвести вокруг родного острова непроходимый барьер, способный защитить английскую семью от прилива грязи, угрожающего поглотить как тех, кто юн и уязвим, так и иных, входящих в группу риска членов общества. Всякого рода колебания по части использования штампов он давно уже преодолел. Штампы срабатывали. По какой-то удивительной причине они срабатывали, и только дурак мог считать себя выше их. В соответствии с предложенным Эшли Биллем о поставщиках интернет-услуги, следовало создать независимое агентство, которое получило бы право выборочно просматривать любую электронную почту, примерно так же, как полиция имеет право пользоваться радаром на любом шоссе. Конечно, противники такого законопроекта могли считать себя поборниками гражданских свобод, однако Барсон-Гарленд сумеет показать, что в действительности эти люди суть никто иные, как враги семьи. Только те, у кого имеются сомнительного характера планы, только те, у кого есть что скрывать, могут возражать против очищения киберпространства. Рядовые, достойные, законопослушные граждане лишь приветствовали бы подобную инициативу. Эшли вовсе не ожидал, что его биль пройдет через парламент и обратится в закон. Личные законопроекты почти неизменно проваливаются, однако биль позволял ему водрузить собственный патриотический флаг на семейной территории и поддержать общее дело. Правительство лейбористов уже пыталось доказать свою заботу о семье, разглагольствуя о семейных налоговых льготах, о скидках с подоходного налога, пропорциональных числу детей и прочих механизмах, нагонявших зевоту даже на тех, кто от них непосредственно выигрывал. Его же биль позволял застолбить прибыльный участок и заставить новых лейбористов повертеться. Если они выступят против Эшли, он наживет на такой глупости порядочный политический капитал. Популярные у среднего класса бульварные газетенки уже были на его стороне. Великий национальный барьер Эшли Барсон-Гарленда апеллировал к внутреннему чутью, как эти газеты предпочитали называть, фанатизм и предрассудки, подавляющего большинства, тех, кого тревожили и лживые увертки людей, по которым давно уже плачут психушки и воинствующий еврофеодализм. Чем, в конце концов, является интернет, как не черным ходом, через который к нам лезет культурная эмиграция самого гнусного толка? Дети, дети, великий Боже, отданы на милость проповедников гомосексуализма, антикапиталистически настроенных бунтарей, торговцев наркотиками и извращенцев. К счастью, всему этому противостоит такой человек, как Эшли Барсон-Гарленд, его биль о поставщиках интернет-услуг, что ни говори, нажимает на правильные кнопки и посылает правильные сигналы. В тот вечер герой рядовых достойных законопослушных граждан смотрел специальный выпуск BBC, посвященный феномену электронной коммерции, смотрел главным образом для того, чтобы выяснить, что из сказанного им в интервью продюсеры программы подрезали, исказили, а то и вовсе выкинули. Когда начался сопровождавшийся обычными журналистскими гиперболами показ материала о Саймоне Коттере, он презрительно усмехнулся. Однако известие о том, что Коттер навсегда возвращается на родину, заставило его навострить уши. Эшли откинул крышку лэптопа, ввел пароль и начал записывать в своем дневнике. «Подобно Уинстону Черчиллю, я обнаружил, что порой достаточно лишь прочитать либо услышать слова «патриотизм», «Англия» или «Родина», как на глаза мои наворачиваются слезы. Полагаю, это явление можно обозначить как старческий маразм. Что-то рановато он у меня наступил. Каков поворот? Когда я был подростком, мой член начинал дергаться и протекать, стоило мне только увидеть такие слова, как «юноша» или «мальчик». В зрелые годы семья, очаг и страна стали словами, от которых подрагивают и протекают мои глаза, увидевшие их на печатной странице. Различные симптомы одной и той же болезни, несомненно. Этот Саймон Коттер меня заинтересовал. Он не лезет ко всем со своими взглядами. Он разбогател благодаря предприимчивости и, значит, по необходимости должен быть прирожденным Тори при всей его хиповатой внешности. Теперь, когда звезда новых лейбористов закатывается, его необходимо заманить в свои сети и затем приручить. Весьма вероятно, что он инстинктивно сочтет мой Биль угрозой для себя. Однако, если я попрошу о встрече с ним, скажу, что ценю его вклад, что стремлюсь проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами, учесть все точки зрения, выслушать все мнения, объединить людей, а не разобщить их и так далее, и так далее, возможно, мне удастся подольститься к нему и склонить к того или иного рода сотрудничеству. Не дурной был бы улов. Эшли захлопнул крышку компьютера и снова взглянул на экран телевизора. Там обсуждался его законопроект. Какой-то одетый в тенниску жидковолосый молокосос-миллионер обвинял Барсон Гарленда в попытках создать стерилизованную внутреннюю сеть связи, которая отрежет Британию от остального мира. «Киберпространство подобно огромному городу», — толдычил золотушный олух, выговаривая гласные так, что Эшли корежила. Этот нытик еще и интонацию повышал в конце каждого предложения, как будто все они были вопросительными. Наряду с торговыми центрами, галереями, музеями и библиотеками в нем имеются также трущобы и кварталы красных фонарей. Разумеется. Они имеются в Амстердаме, Нью-Йорке, Париже, Берлине и Лондоне. Чего не скажешь об Эр-Риаде, Саудовской Аравии или Монтгомери, штат Алабама. Где бы мы предпочли жить? В Лондоне или в Эр-Риаде? В Амстердаме или в Алабаме? Повсюду, где существует свобода, вы найдете также секс, наркотики и рок-н-ролл. Интернет ничем в этом смысле не отличается. Эшли насмешливо фыркнул. И повсюду, где существует секс, наркотики и рок-н-ролл, произнес он, вы найдете обезлюдевшие населенные пункты, распавшиеся семьи и нравственные пустоши, изгаженные зарапортовавшимися ничтожествами вроде тебя. Фраза понравилась Эшли, и он добавил ее к сегодняшней записи в дневнике.